Билли посмотрел на собственные сверкающие белые туфли и подумал, перед кем выпендриваешься. Все эти одеяния — ритуальные перья племени. «Завтра я хочу видеть тебя у себя в кабинете», — сказал Хустон. «Да у меня еще процесс в суде. Плюнь на процесс. Это гораздо важнее. А пока вот что скажи, у тебя никаких кровотечений не было?» «Нет. Но буквально даже из скальпа, когда причесываешься?» «Нет. Какие-нибудь незаживающие ранки, нарывы?» «Нет». «Отлично», — сказал Хустон. «Кстати, я сегодня заработал 84 очка. Каково, а? Я думаю, еще пару лет тебе придется поиграть, прежде чем станешь мастером», — ответил Билли. Хустон засмеялся. Подошел официант. Хустон заказал еще один пенис колада, халик один миллер. Страшно захотелось вдруг пива. Майкл Хустон наклонился к нему. Взгляд его был серьезен, и Харику снова стало страшно. Словно тонкая игла начала прощупывать очертания его желудка. С тоской он подумал, что в его жизни произошла перемена, и отнюдь не к лучшему. Отнюдь. Он был очень напуган. Месть цыгана. Строгий взгляд Хустона зафиксировался на Билли, и тот услышал: «Пять шансов из шести, что у тебя рак, Билли. Мне нет нужды даже рентген делать. Твое завещание в порядке? Хэйди и Линда не пропадут? Знаешь, когда ты еще относительно молод, тебе и в голову не приходит, что такое может с тобой произойти. Однако может, еще как может». Сообщив тихим, бесстрастным голосом эту самую важную для Билли информацию, Хустон неожиданно спросил: «Сколько нужно носильщиков, чтобы похоронить Черномазова из Гарлема?» Билли с легкой фальшивой улыбкой покачал головой. «Шесть», — сказал Хустон. «Четверо несут гроб, а двое тащат радиоприемник». Хустон рассмеялся, а Халик увидел мысленно картину. Цыгана, поджидающего возле здания суда. Позади него, на участке, где стоянка была запрещена, находился старый пикап. На нем аляповато намалеванная яркая картина. Единорог, стоящий на коленях и склонивший голову перед цыганкой с охапкой цветов в руках. На цыгане была зеленая жилетка с пуговицами, сделанными из серебряных монет. Глядя на Хустона, смеющегося над собственной шуткой, Билли подумал: «Оказывается, ты помнишь гораздо больше, чем тебе казалось вначале. Думал, что запомнил только нос этого мужика. А нет, ты запомнил практически все». Дети. В кабине фургона сидели дети и смотрели на него бездонными карими глазами. Глаза их были почти черными. «Худеющие», — сказал старик. И, несмотря на шершавость пальца, его прикосновение было почти любовным. «Номера Делавера», — неожиданно вспомнил Билли. «На их машине были номерные знаки Делавера. Возле бампера наклейка с изображением». На руках Халика появилась гусиная кожа. Хотелось заорать, как однажды орала тут женщина, которой показалось, будто ее ребенок утонул в бассейне. Билли Халик вспомнил, как впервые увидел цыган, когда они явились в Фейервью. Они припарковали машины вдоль главной улицы, и тотчас на газоны высыпали дети, затеяв игры. Цыганские мамаши сбились в кучки, о чем-то болтая и наблюдая за детишками. Наряжены пестро, но не так по-деревенски, как в голливудских версиях 30-х и 40-х годах. Женщины были в летних пестрых платьях, в брюках, а те, что помоложе, щеголяли в джинсах, выглядели ярко, полными жизни, но в чем-то опасными.